Похождение гусара в Африке. В конце XIX века император Абиссинии, Эфиопии, Менелик II обратился к русскому государю за поддержкой в своей борьбе против европейских колониальных держав. Николай II направил в Аддис-Абебу дипломатическую миссию, в составе которой находился поручик лейб-гвардии 2-го гусарского полка Александр Булатович. План гусара. Русский гусар, лихой наездник, искусный фехтовальщик и отважный исследователь новых земель, совершивший опасное путешествие на запад до реки Баро, пришелся по душе африканскому императору и получил его безграничное доверие. К югу от Абиссинии обосновались англичане и ждали удобного случая, чтобы атаковать границы независимого государства, последнего в этом регионе Африки. Булатович предложил Менелику нанести упреждающий удар, совершить военный поход далеко на юг, до озера Рудольф, и занять ничейные земли в буферной зоне, разделяющей Абиссинию и английские владения. Армия Менелика. Менелик II объявил когорт, мобилизацию. Под звон литавр и завывание глашатаев вереницы солдат потянулись на сборный пункт получать ружья и патроны. Война для амхарца, амхарец – представитель доминирующей в Абиссинии народности амхара, это праздник, возможность показать свою удаль и храбрость, вернуться домой с богатыми трофеями. Численность армии не была постоянной. Если по ходу сопутствует удача, она быстро увеличивается. Армия потерпела поражение – обратный эффект. Срока службы не существовало. Солдат мог покинуть армию в любое время, когда сочтет, что уже достаточно испытал судьбу в боях. О жаловании здесь и не слышали. Вознаграждение воина состояло из нескольких золотых монет перед началом похода и подарка после победоносной кампании – осла, мула или лошади. Основной стимул для солдата – это получение добычи на вражеской территории. О своем пропитании воин должен заботиться сам. Поэтому вместе с ним на войну отправлялись жены, дети и слуги, если таковые имелись. Арьергард армии напоминал огромный цыганский табор. На марше. 30-тысячное войско выступило из древней Каффы в январе 1898 года. Такой армии Булатович еще не видел. Все до единого, от простого воина до командующего Вальда Георгиса, были босые. У многих мужчин за спиной болталась коса, знак храбрости. Ее мог носить только тот, кто убил слона, льва или человека в бою. На боку у каждого солдата была приторочена баранья шкура, служившая постелью на биваках и защитой от колючек, когда приходилось продираться сквозь густые заросли. За плечами жен воинов выдолбленные тыквы, в которых квасилось тесто. Малолетние сыновья несли оружие отцов. Цокот копыт и громыхание повозок сливались с ревом животных. Офицеры облачены в белоснежную шамму. Шамма — большой четырехугольный кусок материи, который надевали на манер римской тоги. На головах — львиные гривы. Сверкали на солнце серебряные уборы лошадей. Среди приближенных Вальда Георгиса мелькал гусарский мундир поручика Булатовича. Дорога поднималась в горы. Головная часть армии подошла к крутому обрыву. Вниз вела лишь узкая тропа. Булатович ужаснулся. Стоит задним рядам чуть надавить на передние, как все полетят в пропасть. Но абиссинская армия оказалась на удивление хорошо управляемой и дисциплинированной. Хотя все галдели, как на восточном базаре, никто не лез вперед. Каждый терпеливо дожидался своей очереди. Русский офицер на всем протяжении пути вел маршрутную съемку, фотографировал наиболее живописные виды. Одно географическое открытие следовало за другим. Земли между 7 градусом северной широты и озером Рудольф оставались белым пятном на картах Африки. Еще никому из европейцев не удавалось пройти до озера с севера. Африканские баталии. Вышли на границы Абиссинии. Далее лежали земли племени Шуро. Местные жители покинули деревни. Вальдо Георгис отправил один из полков на разведку. К нему присоединился и Булатович. Воины Шуро напали внезапно. Но разведчики ружейным огнем охладили воинственный пыл туземцев, вооруженных лишь копьями и луками со стрелами. Затем солдаты разграбили деревни и захватили в плен проводника. На обратном пути воины Менелика внезапно попадали на землю, в спешке натягивая походные шкуры на головы. Булатович ничего не понял, пока его не стали жалить пчелы. Целый рой насекомых гудел над головой. Обезумевший от укусов мул понес всадника вниз по тропе. Гусар спрыгнул на ходу, и солдаты тут же накрыли его шаммой. Воины Шуро начали партизанскую войну. Появились первые раненые, которые приходили к палатке русского офицера за помощью. Африканцы верили, что каждый белый человек – искусный врач. Булатович делал несложные операции и перевязки. Однажды он вылечил раненого мальчика-сироту 3 лет, оставил при себе и дал ему имя Василий. Нещадно палило солнце, но войско двигалось вперед. Владения Шуро остались позади. Люди новой страны отличались высоким ростом и атлетическим сложением. Добротные дома скрывались за высокими заборами, вокруг расстилались хорошо обработанные поля. Вступив в деревню, солдаты не стреляли, а кричали туземцам, что пришли с миром. Но те, ничего не понимая, обрушили на пришельцев град камней. В ответ амхарцы открыли стрельбу, разграбили и подожгли дома. Потом началась резня. Крики и вопли разносились по ущелью. Офицеры пытались пресечь бессмысленные убийства, но ничто уже не могло остановить опьяненных кровью воинов. К Булатовичу привели дрожащего от страха пленного старика. В ушах у него висели большие серьги из камня, голову покрывала шапочка из шкуры обезьяны. Гусар топал ногой и спрашивал на всех ему известных африканских наречиях, как называется эта земля. Старик не понимал и старательно повторял все движения офицера, пока до него дошло, чего добивается белый человек. «Беру!» — радостно закричал старик. Потом привели ранее плененных переводчиков разных народностей. Булатович задавал вопрос. Пленные переводили его на разные языки друг другу по цепочке, в меру своих познаний в лингвистике и географии. Путем такого своеобразного глухого телефона совместными усилиями выяснили, что за следующим перевалом лежит земля Касси, а на юго-западе, богатая хлебом, провинция Мэн. Ежедневные разведки были утомительны и иногда крайне опасны. Однажды на узкой тропе Булатович неожиданно наткнулся на вооруженного туземного воина. Тот не испугался и изготовился метнуть в чужестранца тяжелое копье. Гусар протянул руку к поясу, но вспомнил, что накануне порвался ремень, на котором всегда висел револьвер, и пришлось оставить оружие в кобуре седла. Только меткий выстрел подоспевшего слуги спас Булатовича от гибели. К озеру Рудольфа. Приближался сезон дождей. Ночами налетал ураган, срывая палатки, обрушивал на людей лавины тропических ливней. Перевалив через несколько горных отрогов, войска вступили на землю Мэн, населенную народом Иденич. Туземцы ничего не знали о большом озере на юге, говорили, что дальше простирается бесплодная пустыня. И вот скалистое плато, покрытое острыми обломками камней. Длинные переходы под жгучими лучами солнца кажутся бесконечными. Через густые заросли колючих кустов дорогу прорубали саблями. Запасы продовольствия и воды заканчивались. В пути встречались только пересохшие русла рек. Солдаты не понимали, Зачем их завели в это гиблое место, где нет ни людей, ни добычи? И во всем обвиняли Булатовича. В войсках начался ропот. Тогда Вальда Георгис объявил: «Трусы и бабы могут возвращаться. Я верю русскому. Останусь с ним и дойду до озера». На 14-й день похода по пустыне впереди раздался радостный крик «Вода!». Солдаты прыгали с песчаных обрывов и купались в водах полноводной реки Омо. На середине русла черняли спины огромных дремлющих крокодилов. Туземцы сказали, что до озера 2 дня пути по берегу реки. Русский гусар, как обычно, отправился на разведку. Вечером сопровождавшие его солдаты увлеклись погоней за аборигенами и оставили своего белого начальника одного в джунглях. Быстро опустилась ночь. Лес стоял вокруг черной стеной. Ориентируясь по звездам, офицер пробирался сквозь сети лиан. С реки донесся оглушительный рев гиппопотама, потом по джунглям тяжело прокатился зловещий рык льва. Сметая все на своем пути, сквозь чащу прорвался огромный слон. Внезапно в темноте Булатович наткнулся на своего разведчика, убитого копьем. В любую минуту из чащи может вылететь стрела или прыгнуть на спину хищник. Джунгли выли и стенали. Только к утру, целым и невредимым, гусару удалось выйти к биваку войск. Это была самая жуткая ночь в его жизни. 26 марта 1898 года экспедиция достигла цели. Воины Вальда Георгиса, не исключая самого командующего, взяли на плечи по 2 камня и сложили на берегах озера Рудольф монумент, на вершину которого водрузили зелено-красно-желтый флаг, обозначив новую границу Абиссинии. Эти рубежи она сохраняет по сей день. Император Абиссинии Менелик II наградил отважного русского гусара саблей в золотых ножнах и серебряным копьем, трофейным оружием взятого в плен царя Кафы. Это были не подарки, а знаки высшего отличия.